Когда Тацуя затащил электрический перевозчик обратно в павильон, все присутствующие ученики с интересом на него посмотрели. Совершенно игнорируя то, что оказался в центре внимания, Тацуя из сумки кое-что вытащил. «Ветровка?» Майюми подошла к Тацуе без единой мысли и спросила его, посмотрев на вещи в его руках. «Нет, это мантия». Тацуя поднял и развернул черную ткань. Это была западная мантия, которая была бы до пола, даже если бы ее надел кто-то его роста. «Это тоже?» «Это плащ». Положив черную мантию на стол, он вытащил серую ткань. Это был длинный плащ с капюшоном. «Что именно ты с ними будешь делать?» Знаки вопроса разошлись по всему павильону, только Миюки с первого взгляда могла сказать, для чего это, и не могла не расхохотаться. «Это для матча. К счастью, они сделали это в срок». «Они сама. Это не против правил?» Оставив в стороне и полной растерянности Майюми с остальными, Миюки серьезно спросила Тацию. «Не думаю, что будут проблемы, поскольку мы будем использовать кат. В книге правил не говорится, что нам запрещено носить форму, наделенную магией». Услышав, как он ответил Миюки, число знаков вопроса у Майюми над головой увеличилось на один, и она спросила Тацию. «Магические надписи?» «Верно. Это сделано сочетанием принципа магии гравировки с проводниками древней магии. Мантия и плащ так заколдованы, чтобы облегчать пользователю использование магии». «Добавочные эффекты. С этим не должно быть проблем, если только в них нет особых техник». Чувствуя взгляд Майюми, Сузуне кивнула и ответила. «Здесь нет никаких нарушений. В частности, нет правил по этому поводу». «Если с мантией и плащом проблема, мы можем просто отказаться от этого. Мы вполне можем дать бой без них». Когда Тацуя повернулся, Майюми немного подняла брови. «Эй, Тацуя-кун!» Её тревога намного превысила беспокойство в голосе. «Так как мы по-прежнему находим Монолита, у всех должно быть праздничное настроение. В ту минуту, когда мы попали в финал, наша победа в дивизионе новичков уже решилась. Так что, пожалуйста, не заставляй себя слишком сильно». «Понял». Даже без ее слов Тацуя по большому счету уже сдался в этом матче, потому что на этот раз у нас нет. Оставив экспертизу мантии и плащи Исори, семья Исори славилась знаниями в магии гравировки, хотя Исори и не прятал личный интерес. Тацуя покинул павильон, чтобы расслабиться самому. Когда его назначили заменой, от Майюми он получил миссию победить в дивизионе новичков. Когда они прошли в финал Кода Монолита, другими словами, прямо сейчас, Тацуя достиг своей цели. Он всего лишь тщательно подготовился, чтобы избежать травм во время матча. Синяки и царапины для него ничего не значили, но если бы он получил крупный перелом или была бы разорвана артерия, он должен был бы принять меры предосторожности против автоматической активации своих секретных способностей. Даже если он может по своей воле остановить этот процесс, успеет ли он — совсем другая история. Его персональная способность восстановления могла завершить процесс восстановления в мгновение ока. Турнир девяти школ записывается. Даже если никто осознанно не поймает миг, когда это произойдет, будущее воспроизведение все равно может его уловить. Будто напоминая это себе снова и снова, он продолжал делать упражнения. В это время из павильона вышла и Миюки, но когда Тацуя увидел, что она не по срочному делу, то позволил себе закончить гимнастику. «Анисама, пожалуйста, возьми полотенце». Она протянула ему влажное и холодное полотенце. Миюки стояла продолжительное время на летней жаре, однако полотенце было будто недавно из холодильника. Поскольку она была в этом эксперт, это уже не удивляло. Обращая внимание на все мельчайшие детали, она, несомненно, сестра, которая балует его, подумал Тацуя. В нормальных обстоятельствах орды мужчин, несомненно, преследовали бы ее ценой своих жизней. Нет, даже сейчас она способна своими словами посылать мужчин к гибели, даже оставив себя в стороне, хотя он, наверное, единственное исключение. Тацуя рассматривал будущее сестры, почувствовав легкий озноб. «Анисама, на моем лице что-то есть?» Хотя она серьезно не считала, что на лице что-то есть, у Миюки не было другого способа спросить брата, который с неразборчивым выражением на нее смотрел. Тацуя не ответил, ответ лишь ухудшит ситуацию. «Анисама!» Хотя Тацуя не ответил, Миюки не настаивала. «Уже почти начался финал. Наш следующий противник будет трудным». «И вправду. Обман сейчас неуместен». Даже если бы это было не соревнование, а настоящая битва, и обе стороны не сдерживались и дрались изо всех сил, Тацуя не был уверен, что смог бы победить их двоих одновременно. Нет, даже если бы дрался против одного, эти Дзёмасаки. «При ограниченной силе и способностях, для той, кто принадлежит к ограничивающей стороне, как я, Говорить такое нелогично, и ты можешь рассердиться, но...» Миюки немного заколебалась и медленно опустила голову. Она теряла мужество всякий раз, говоря это. Но затем решительно подняла голову и застенчиво заявила. «Даже если так, я верю, что Анисама никому не проиграет». Не ожидая ответа Тацуи, она с легкостью воробья вернулась в павильон. Наблюдая за удаляющейся фигурой сестры, Тацуя некоторое время стоял на месте. «Серьезно, как ты пожелаешь?» Как Миюки и сказала, она была одним из ключевых винтиков в системе, которая ограничивает способности Тацуи. Одна из причин, почему он не может использовать истинную силу, не может показать свою неукротимую мощь, несомненно, Миюки. Тем не менее, Тацуя не верил, что Миюки была настолько упрямой. Вера, что он никому не проиграет, была надеждой ее, желавшей, чтобы он остался непревзойденным. Тацуя не был достаточно взрослым, чтобы полностью понять тонкости всего этого. Однако эти чувства Тацуя понять мог. Наверное, можно сказать, что он мог их понять только благодаря вере Миюки в него. Это не были ни приказы, ни указания, но ментальная черта, которая естественным образом себя выражала. «Как ты пожелаешь», указывала именно на это. Поражение больше не было решением для следующего матча, но, как говорится, легче сказать, чем сделать. Как бы он ни строил планы, а шансы все равно складывались против него. Тация мог лишь вздохнуть. После окончания соревнования за третье место, поле боя официального матча было объявлено открытыми равнинами. Услышав это, обе стороны среагировали одинаково жарко. В павильоне третьей школы были даже крики победы. «Как ты и говорил, Джордж! Нам повезло, Масаки!» Хотя им и удалось обуздать свою реакцию на новость, они не смогли скрыть приподнятое настроение. «Теперь дело дошло до того, возьмет ли этот парень приманку?» «Возьмет. На открытой равнине, где невозможно скрыться, у него нет другого выбора, кроме битвы лицом к лицу. Он попытается прорваться, потому что у этого парня в качестве козырной карты есть прерывание заклинания. Эх, совершенно верно, Масаки. Хотя его тактика смахивает на засады и неожиданности, на самом деле все основано на сложной серии расчетов. Если он знает, что нет прямых контрмер, он все еще может выбрать более короткую дорогу и решить внезапно напасть. Однако, поскольку он может использовать прерывание заклинания в качестве прямого нападения, логично, что он выберет атаку, которая имеет самый высокий шанс на успех. Пока ты будешь подавлять защитника и помощника. Защитник не проблема. Его укрепляющая магия выглядит сносно, но в ней нет ничего особенного. Помощник, наверное, специализируется в древней магии. По его имени он, скорее всего, волшебник из семьи Йошида. То, что он остается полной загадкой, и впрямь вводит в замешательство. Но по сравнению с древней магией, у современной магии есть решающее преимущество в скорости. Отсутствие прикрытия на открытой местности является, безусловно, нашим преимуществом. Более того, у тебя все еще есть туз в рукаве в виде кардинального кода. К сожалению, наш противник выхватил у нас корону дивизиона новичков, но в конце концов код Монолита будет принадлежать нам. Совершенно верно. Оставь это мне. Дерзко кивнул Масаки, услышав слово Китидзёдзи. Открытые равнины без намека на прикрытие. Бой будет трудным, Анисама. Словами Юки показали мысли всех, кто пришел их поддержать. «Нет, открытые равнины намного лучше, чем долина или городская местность. Мы никогда не остановимся, если начнем ворчать». Его слова сдачили не только Миюки, даже его товарищи по команде, Лео и Микихика, обернулись в замешательстве, тем самым вынудив Тацию начать другое объяснение. «Разрыв семьи Итидзё преобразует жидкость в газ, и силы расширения наносят ущерб. Для членов семьи Итидзё использование водяного пара для атаки взрывом является самым простым из трюков». Для Итидзё-куна долина – синоним гигантских бочек взрывчатых веществ. Также в городской местности есть трубы с водой. На открытой местности же напротив нет жидкости, которую можно превратить во взрывчатку. Даже сам принц для создания взрывов не может вызвать воду из-под земли. Конечно, лес или скалистая местность была бы более предпочтительна, но нам следует сказать спасибо, что это не долина, которая была бы для нас самым плохим условием. Хотя на выражениях учеников первого года появилось удивление, а лица старшеклассников по-прежнему были мрачными. «Тем не менее, ты все еще вынужден сражаться на открытом поле без прикрытия против волшебника, который специализируется на бомбардировке, так что этот недостаток остается. «Шиба, у тебя есть план?» После вопроса Маюми Хаттори тоже заговорил. То, что Хаттори начал разговор с Тацуей, было невероятно редким событием. Тацуя не смог полностью скрыть потрясение таким поворотом, так что ответил наполовину медленней. Если они будут использовать свою первоначальную тактику, честно говоря, я не вижу, как мы сможем это повернуть. Однако эти дзёкун, кажется, особо зациклен на мне. Если я смогу войти в бой на близкой дистанции, то у меня будет несколько вариантов. Разве бой на близкой дистанции не запрещен? Я буду чист, пока не дотронусь до него. У меня все еще есть несколько тузов в рукаве. На вопрос Кирихары Тацу улыбнулся без особой уверенности.